Во многих областях науки я чрезвычайно невежествен. К счастью, я это понимаю. Сказывается, незаконченные средние. Популярное изложение я одолел, но даже в нем не все понял, о некоторых вещах скорее догадывался. По дороге из Нью-Йорка в Принстон я волновался, о чем я смогу говорить с великим ученым. Я ведь неуч. О своих страхах я рассказал еврейскому литератору Брайнину, который повез меня в Принстон. Он ответил, что Эйнштейн — человек простой. Он меня пригласил потому, что интересуется Россией, угрозой новой мировой войны. Это меня не успокоило. Но стоило Эйнштейну заговорить, как страх исчез. Конечно, я отвечал на его вопросы, что-то рассказывал, но теперь мне кажется, что говорил только он, а я слушал. Если раскрывал рот, то от изумления. Все меня изумляло. И его внешность, и биография, и мудрость, и задор. А больше всего то, что я сижу, пью кофе, а со мной разговаривает Эйнштейн. Как-то я сидел рядом с Жюлье Кюри на заседании Всемирного Совета Мира. Ораторы один за другим повторяли общеизвестные истины, а Жюлье, наклонившись к моему уху, говорил о судьбе физиков. Видно, какая-то фраза навела его на эти мысли. «Физики похожи на поэтов. Они делают открытия в молодости. Это как вдохновение. Ферми в 33 года создал теорию бета-распада. Розерфорд проявил свой гений в 32 года. Де Бройль и Паули сделали важное открытие в 31 год, Дирак — в 26. А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформулировал частную теорию относительности? 26. Глаза Жюлье лукаво заблестели. Вдруг он насупился. Нужно послушать, что он говорит. А я записал слова Жюлье на проекте очередной резолюции. Конечно, мое волнение, когда я ехал в Принстон, было связано с масштабом человека. Я вспомнил, как в 1934 году Ланжевен мне говорил, Эйнштейн перевернул все естественные науки. Физикам до него казалось, что все известно, а он доказал, что есть другое познание. С него начинается современная физика, да и не только физика, новая наука. Он разбивал старые представления о кабинетном ученом, замкнутом в пределах своей специальности. Я знал, что он дружил с Роменом Роланом, в 1915 году выступал против войны, знал о его борьбе против фашизма, и человек, которого я увидел, помог мне многое понять в нашей противоречивой эпохе. Много позднее я прочитал его автобиографические наброски, воспоминания его друзей и увидел, что мое изумление было естественным. Его жизнь напоминала бурную горную реку. Начну с паспорта. Он был немецким подданным, потом швейцарским гражданином и, наконец, американским. Когда он сделал свое гениальное открытие, он числился экспертом третьего ранга в Бернском бюро патентов. 3 года спустя, когда об открытии Эйнштейна говорили все передовые ученые мира, он читал лекции в Бернском университете, и на этих лекциях бывали всего 2 студента. Вскоре о нем начали говорить не только на ученых заседаниях, но и в трамваях. Он читал курсы лекций в Цюрихе, в Праге, в Берлине, в Лейдене, в Пасадене, в Принстоне, побывал во многих странах Европы, ездил в Индию, в Палестину, в Японию. С кем только не встречался он в жизни, не вел задушевных бесед. Я не говорю об ученых, естественно, что со многими из них его связывала дружба, но перечислю некоторые неожиданные встречи, о которых он писал или упоминал в разговоре. Ромен Ролан и лорд Бертран Рассел, Кафка и Чарли Чаплин, Рабиндранат Тагор и наркомендел Чичерин, историк хасидизма Бубер и Бернард Шоу, бельгийский король Альберт и негритянская певица Андерсон, Рузвельт и Неру. Он терпеть не мог приемов, аплодисментов, фимиама, чрезвычайно редко выступал публично, обожал играть на скрипке, увлекался садоводством, отдавался парусному спорту, даже написал статью «Вопросы управления парусной яхтой». И вместе с тем не было события, на которое он не реагировал бы страстно, самоотверженно. В годы Первой мировой войны, узнав, что Ромен Ролан выступает против националистического ослепления –